Глава 13. Джон. Ну что за девица? Такое ощущение, что это я у нее сиделка, а не наоборот. Всегда терпеть не мог это слово. Не нужна мне никакая сиделка. Я не немощный старик, сам о себе в состоянии позаботиться. Филипп. А вот позаботиться о другом выходило с трудом. Бледная девушка валялась без сознания у колес инвалидной коляски. И перенести ее на рядом стоящий диван не представлялось возможным. Вот именно в такие моменты ты чувствуешь себя бесполезным, которого пора списать в утиль, как бы ни хорохорился. Когда-то я спасал людей и гордился этим. Возможно, иногда чересчур, за что и поплатился. «Звали, сэр?» «Помоги», — указал на блондинку с шикарными волосами. Я чувствовал себя будто пьяный. Девушка казалась мне особенно привлекательной. И это неожиданно возникшее волнение после накачки меня ее даром. Бесконтрольно бахнуло по мне волной магии, мягкой, обволакивающей. Она запланила мозг до легких пузырьков в нем. Даже первые несколько секунд не мог пошевелиться, приходя в себя. Тело снова среагировало на виновницу. Она лежит в отключке и даже не подозревает о своих действиях. Утром тоже не заметила, старательно отворачиваясь. Она выглядела такой скромной, своим поведением похожа на дебютантку на балу. Краснеет и смущается. А как залили ее щеки, стоило взять за руку. Она же была замужем. Тогда почему так тушуется перед мужчиной? Это не мое дело, и меня не должны волновать подобные вопросы. Весь интерес к ней вызван ее странным даром, вызывающим ужасно неделикатную реакцию. Она не специально в обморок грохнулась. Филипп принялся стучать ладонью ей по щекам, но девушка не приходила в себя, улечить во вране ее не вышло. Аккуратнее. Она и так стукнулась головой. Куда уж больше. Мужчина подхватил ее на руки и перенес на диван. Вызовет доктора Стивена. Две потери сознания не шутка. А то потом пойдут слухи, что я тут в своем замке замучил девицу. Сплетен и баек обо мне хватает. Стивен Райт пришел через полчаса, достаточно быстро с его занятостью. У него своя лечебница на острове. «Я думал, что помощь нужна тебе, мой друг. Отменил пациента и направился сюда. Мы с ним неплохо ладим. Ты целый год не выходил в свет, не желаешь общаться. Прости. Пройдем. Я провел его в библиотеку, где все так же не приходила в себя Элисон. Она без сознания уже минут 40. Что случилось? Она целительница. Стивен удивленно приподнял брови, зная моё к ним отношение. Сам он был врачом без капли магии, использовал лишь артефакты. Как я понял, дар пробудился совсем недавно, и она не умеет им пользоваться. Сейчас посмотрим. Он провел над Элисон своим кристаллом, нахмурился, провел еще раз. Кристалл мигал то синим, то красным. Что с ней? Не пойму, Джон, как такое возможно? Мой артефакт показывает, что резерв переполнен. Но магическое истощение налицо. Может ли твой кристалл ошибаться? Скорее всего. Разрядился или пришел в негодность? Другого объяснения у меня нет. Стивен окинул Элисон взглядом. Сейчас попробую привести ее в чувство. Он достал из своего саквояжа флакончик и накапал из него девушке на губы несколько капель. Она зашевелилась, глаза открылись. Она точно не понимала, что происходит и кто вокруг нее. «Элисон, как вы себя чувствуете?» Поспешил уточнить. Голова кружится и тошнит, как при сотрясении. Так тихо, что пришлось прислушиваться. «Сейчас я вам дам лекарство, вы поспите, и вам станет лучше». Она кивнула, пытаясь сфокусироваться на Стивене. «И, похоже, у меня галлюцинация». Она потянулась рукой к голубой прядке в волосах у Дока. «Нет, милочка, это я такой модник». Подшутил над своей особенностью, от которой столько раз пытался избавиться. Он подхватил ее на руки, девушка обвела его шею руками. «Отнесем вас в кроватку». Друг словно с ней флиртовал. Стивен уложил Элисон в комнате, и стоило ее голове коснуться подушки, как она снова погрузилась в сон. «Где ты отыскал такую прелестницу?» «Она из приюта». «Неужели?» «Будь я на месте ее мужа, лучше бы следил за такой девицей. Ах, мурят сладкопением». «Похоже, не уследил. Это не наше дело». Не нравилось, что разговор перетек в эту тему. «Вот же Грейс, какой год шлю заявки в приют на целительницу. Она меня игнорирует, обижается за свою племянницу. Мне бы помощница с даром не помешала. Ты и сам неплохо справляешься. Женские нежные ручки порой лучше любых снадобий, мой друг. Уж поверь мне». «Вижу, не хочет это обсуждать. Ладно. Твоей красотке нужен покой и хорошее питание. Сам знаешь, какой голод охватывает при трате резерва». «Знаю, но давно позабыл. Мои магические потоки еле теплятся, а резерв, как у 5-летнего ребенка, книги с полок только снимать». Но на нее это произвело такой эффект, словно магия для нее нечто необычное. Все уже привыкли и видят частью себя, а тут... Это странно. Эта загадка не давала покоя. Неужели ее мачеха держала в заперти? Надо выяснить по своим каналам, что это за семья такая. «Я навещу вас завтра, к вечеру должен освободиться». Элисон. Меня качало на волнах дремы. Я все никак не могла проснуться. Долго, муторно блуждала в уголках сознания, пока, наконец, не поднялась на поверхность, вспоминая предшествующие события. И опять грохнулась в обморок. Хороша же целительница. Самой доктор понадобился. За окном стояла ночь. Проспала весь день от самого завтрака. Чувствовала себя выспавшейся, но ужасно голодной, что оставаться в кровати не представлялось возможным. Встала. Голова больше не кружилась, ноги держали уверенно. Прошлась по комнате, убеждаясь, что все в порядке. Не хотелось больше привлекать к себе внимание и тревожить остальных, особенно в столь поздний час. Решила тихонько пробраться до кухни и раздобыть что-то поесть, потому как терпеть ноющую пустоту в желудке становилось невыносимо. Стараясь как можно меньше издавать шума, начала свое ночное приключение под названием «Раздобудь себе пищу сам». Верилось, что после ужина наверняка осталась еда, и никто не станет возражать, что ее немного убавится. Коридоры снова пугали своей мрачностью, редким освещением и тенями на каждом углу. В окна стучали ветви деревьев, пыталась не вздрагивать и уверенно следовать вперед. Это совершенно обычный замок. Да, замок, как выяснилось, не совсем обычного мужчины, а дракона, но ничего такого вроде в этом не было. Фирнан выглядел обыкновенно. Ну, не считайте его чешуйки. Интересно, он и впрямь оборачивается. От него ответов не дождешься. Стоило войти на кухню, как в углу промелькнуло что-то белое. Я испугалась. Вдруг здесь все же водятся привидения. Если уж драконы имеются, то ведь они вполне могут. Замерла, выжидая. И оказалось, что это всего лишь белая кошка. Она выглянула из-под стола, встречаясь со мной жалобным взглядом. «Ты тоже проголодалась?» Она не спешила выходить из своего укрытия, и только когда я, не обращая на нее внимания, начала исследование содержимого шкафчиков, выбралась настороженно, наблюдая за моими действиями, не торопясь приближаться, готовая в любой момент сбежать. Вдруг тишину прервал громкий лай. Пес был крайне недоволен присутствием здесь другой живности. Кошка прыгнула на стол. Я схватила ее в руки, защищая от Берта. «Фу, Берт, нельзя!» Прижала ее к груди, та и не знала, что ей делать. Спасаться бегством или жаться ко мне в поисках защиты. Шерсть ее стояла дыбом. Она готова была в любой момент дать бой псу. Тот не нападал, стоял, скалился и периодически рычал. Таким он был, когда запрещал мне покинуть покои его хозяина. Не понимала, что от него ожидать. Он вроде умный, но все же животное. И инстинкты у них на первом месте. Он не слушался меня ни в тот раз, ни в этот. «Берт, прекрати». Нас спас, похоже, единственный, чьи команды он выполнял. Пес больше не рычал, а просто следил за нами, не выпуская из виду. «Где вы ее взяли?» «Она тут была. У нас кошки не живут». «Может, соседская заблудилась?» «Соседи у нас далековато находятся». Пробралась как-то. Может, кухарка подкармливала втайне, вот и прибилась. Да, в последнее время к нам зачастили незваные гости. Пробираются в дом и задерживаются. Кошка начала вырываться из рук. Я открыла окно и выпустила ее на свободу. У вас тут крайне негостеприимно. Что вы забыли ночью на кухне? Решила воплотить в жизнь свой план по потере привлекательности. Зря я так пошутила. Взгляд мужчины потяжелел и остановился на уровне моей груди. Поспешила запахнуть халат. «Почему вы всегда застаете меня в нелицеприятном виде? Может, потому что вы так расхаживаете у меня дома? Откуда мне знать, что вы сейчас не спите, кстати, почему?» «Я же дракон, ночью мне положено отлавливать девственницу, утаскивать в свое логово». «Зачем?» «Как зачем? Все драконы любят то, что ранее никому не принадлежало, и только его». Засмущалась. «Ночь, такие разговоры с мужчиной для меня впервой. Конечно, не ханжа даже целовалась с парнями, но Фернан другой. Непонятно, когда он шутит, а когда говорит серьезно. Еще так не кстати вспомнила, что выплеск произошел от его легких поглаживаний моей руки. Лучше об этом не думать, он вредный, и мне не стоит ему увлекаться. Решит, что я распутная, и выгонит подальше». «Значит, вы проголодались? Сильный голод всегда появляется после использования своего дара». Слава богу, было объяснение моему обжорству. «Ужасно хочется булочек», — призналась. «Они все закончились». Обиженно надула губы, что мне не оставили лакомства. Только мясо. «Придется дождаться утра». «Я лучше сама напеку блинчиков. Видела все необходимое и даже какое-то варенье». «Вы умеете печь?» «Надеюсь, не так, как исцеляете». «Я вам не предлагаю». «Беспокоюсь за свое имущество». Взбиваю яйца с сахаром до появления воздушной пенки. Добавляю стакан молока и муки. Жаль, кошка убежала. Я бы угостила ее молочком. Размешиваю до однородной массы, старательно перемешивая, чтобы не осталось комочков. Фирнан неотрывно следит за моими простыми манипуляциями. Берт спит у его ног, потеряв интерес, как только нежданная гостья исчезла за окном. Хоть плита здесь самая обычная, не магическая. Видимо, кухарка у него, надо бы познакомиться. Никакими способностями, кроме кулинарных, не обладает. Разогреваю сковороду и принимаюсь за дело. Отлично выходит. Даже первый блин не комом. Радостно сообщая мужчине, он смотрит с непониманием. «Почему он должен быть комом? Вы приукрасили свои способности?» «Нет, так просто говорят. Первый обычно не выходит из печи должным образом». Здесь это выражение не в ходу, надо быть поосторожнее с высказываниями. Вдыхаю аромат свежего лакомства, слюнки текут, спешу надкусить, потому как больше не могу терпеть. Вкуснотища. Раскладываю по тарелочкам, протягиваю одну Фернану. Или тоже ешьте, или лучше уйдите, вы так смотрите, мне кусок в горло не полезет. Разливаю по кружкам душистый чай, наслаждаясь моментом. Вы говорили, что еще есть варенье. «Сейчас». Приподнимаюсь на носочки, достаю с верхней полки маленькую баночку с содержимым желтоватого цвета, очень похожим на лимон. Интересный вкус. Напоминает лимон, но с добавлением чего-то сладкого наподобие земляники. «Это фертус. Растет только на острове», — замечает мой интерес. «В детстве это был вкус приближающегося праздника. Его привозили отсюда к нам только один раз в год». Прямо как наши мандарины на Новый год. Так увлекательно слушать его рассказ. «Так значит, вы не отсюда? Тогда как оказались на острове? Вас точно не сослали». «С чего вы взяли?» «Вы слишком высокомерны и ведете себя как король положения. Уж простите за откровенность». «Да, я уже заметил, что вы любите обезоруживать своей прямотой». «Я совсем не воюю. Наоборот, проявляю дружелюбие». Ложечка варенья таяла во рту. Запивала ее чаем. Держалась, чтобы не причмокивать от удовольствия, а то мужчина припишет мне не только отсутствие такта, но и невоспитанность. «И вы не тянете на ненужную жену? Или вас сослала жена за похождение на сторону?» Пошутила, но когда беседа переходила на темы, которую он не хотел затрагивать, он замыкался в себе. «Так почему вы не спали?» Перевела тему, раз не хочет отвечать про все остальное. Услышал шум в коридоре, решил проверить. Мне казалось, я очень тихо. У меня чуткий слух. «Извините, я не хотел вас будить». «Я все равно не спал. Спасибо за блины. У вас они все же вкусные получились». «Благодарю». Я прибралась со стола, убирая следы нашего ночного присутствия. До рассвета было еще далеко. За окном прекрасно просматривались окружающие пейзажи, пусть и в сером цвете. Знаете, говорят, что самые темные часы перед рассветом. Но сейчас хоть солнца нет, все серо, но не темно. Снова бросила взгляд в окно. Думаю, что тут имеется в виду иносказательное значение. Донеслось из-за спины, обернулась к нему. Да, наверное, вы правы. Согласно кивнула. Раньше никогда не задумывалась об этом. Мама всегда говорила, что в самые тяжелые и темные времена нужно помнить, что рассвет обязательно наступит. Поделилась самым сокровенным. И чем тяжелее и темнее кажется жизнь, тем, значит, скорее придет рассвет. Надеюсь, что мой рассвет еще впереди. Душу затопила грусть. Это будет зависеть от вас. Если бы только от меня. Пойдемте, Элисон. Эти философские мысли ни к чему хорошему не приводят. Вы еще слишком молоды, чтобы переосмысливать жизнь. Спокойной ночи, точнее, уже утром. Мы молча добрались до покоев, пребывая в своих мыслях. Отдыхайте. Он попрощался у своей двери, дожидаясь, пока я зайду в свою комнату. Убедившись, что я точно пойду спать, а не шататься по замку в поисках разгадок его тайн. После блинчиков снова вернулась усталость, но приятная. Я укуталась в одеяло, наблюдала в окно за бегущими облаками и не заметила, как уснула. Мне снилось, что я катаюсь верхом на облаках. Ветер ластится, как кошка. Я улыбаюсь и лечу навстречу переменам.